«Это хорошо, что с первой частью вы согласны и мы можем двигаться дальше», — заметил я, словно между делом, речь пойдет про доставку ваших работниц в Михайловское, но через месяц. Мне нужно время, чтобы успеть подготовить им жилье. «А отчего не ко мне, в Петровское?» — ревниво спросил дед, сердито запыхтев трубкой. «Твой наследник у меня доверия не вызывает. Дед, не приведи бог, но случись что с тобой, и года не пройдет, как он все по ветру пустит, имение в залог отдаст, а сам по Парижу и Ницце кинется деньги транжирить. Скажи, что это не так?» В ответ старый лишь закашлялся и глянул на меня таким взглядом, словно хотел насквозь просветить. «А вот об этом мы с тобой позже поговорим». Один на один, сердито отбросил он непогашенную трубку и покинул веранду, оставив меня с Христианом Ивановичем один на один. И это хорошо. Дед-то думал, что он неопытного внученка страхует, чтобы тот не поддался на хитрые уловки многоопытного Вестингаузена. А на самом деле он мне немного мешал. Без его наблюдения я бы этого немца недоделанного в два раза быстрее додавил. Что сейчас и сделаю. А все отчего? Так я на работниц успел поутру мельком глянуть, когда пробежку изображал. Подсказал мне Виктор Иванович, где их поутру можно увидеть. Вот и выбежал я на берег местного мельничного пруда, когда они из воды выходили. Нях, конечно, в том смысле, что не особые красавицы, если судить по меркам русского понятия о красоте. К тому же, росточком невелики, что для меня, малорослого Пушкина, только в плюс. И все, как одна, белобрысы. Но грудь, пусть и невеликая, присутствует у всех, и нижние 80 впечатляют. И волосики по всему телу светленькие. А так ладные девахи и нежеманные. Две или три, правда, прикрыться попробовали, но опять же, пара из них робко помахала мне в ответ, когда я, вынырнув из-за кустов, через несколько секунд уже покинул берег, не меняя темпа бега. Просто мимо пробегал. Глава 15. Стоило нашей компании въехать в Петровское, как дед заслал казачонка к Марии Алексеевне, чтобы сообщить, что наш вояж закончен и в скором времени Александр Сергеевич явится в Михайловское. Поэтому нет ничего удивительного, что около дома нас с Никитой ожидала вся родня. Приветствовал каждый, кто как мог. Бабушка обняла, расцеловала в обе щеки, перекрестила и всплакнула. Внешние изменения деда от действия артефакта, который я для него сделал, мне оценивать трудно, все-таки мы с Петром Абрамовичем почти не разлучались. А вот то, что бабушке перл пошел на пользу, я заметил сразу. И щуриться Мария Алексеевна перестала, и волос из-под платка выбивается уже не такой сухой, какие был до моего отъезда. Да и седины, вроде, чуть меньше стало. Лева обнял, прижался щекой к плечу и сбивчиво попытался рассказать все новости двора и свои успехи в освоении магии. Успокоил его, легко взъерошив волосы на макушке, и пообещал, что позже мы все обстоятельно обсудим. Ольга, оглядываясь на мать, тоже осмелилась обнять меня и прощебетать что-то вроде приветствия. Приободрил сестру словами, что у меня для нее имеется подарок из Ревеля. Пусть гадает, что я ей привез. Мамаша, не сделав ни шагу, поглаживая живот, всего лишь помахала ручкой, мол, здрасте. Ну не хочет женщина нормально с сыном поздороваться, да и фиг с ней. Нужно отдать должное отцу. Подошел, крепко пожал руку, трижды обнял. Хоть и не испытываю я к папе Пушкина должного уважения, но не считаю себя сволочью, а потому не мог не доставить Сергею Львовичу удовольствия. Не выпуская ладонь отца из рук, чтобы не дай бог ушел, я кликнул дядьку. «Никита Тимофеевич, принеси подарок для Сергея Львовича». Через мгновение, сначала в моих руках, а затем в отцовых, оказался бело-рыжий щенок спаниеля. Задорно тявкнув, песель принюхался к папе, а затем облизал ему нос. «Ох, ты, а у папаши, оказывается, тоже есть сердце». Или в уголках глаз ему влагу ветер надул. Положив мне руку на плечо, отец с гордым видом повел меня в дом. «Где ты это чудо взял и что это за порода?» «В Ревеле у одного заводчика приобрел. Не стал я ничего придумывать. Вельш Спрингер Спаниель, мальчик, 2 месяца. Кличку сам придумывай. Я его по дороге Рингер звал. Уж сильно громко гавкает, что тот звонарь на колокольне». Не стал рассказывать отцу, что когда щенок шкодил, я, подобно коту Матроскину из мультфильма, в шутку обращался к псу со словами «У-у-у, спаниель несчастный». В доме после обеда я продолжил раздачу подарков по старшинству. Бабушке, в том же Ревеле, я в одной лавке купил кашемировую шаль, причем не заморскую вещицу, а нашу, воронежскую, от помещицы Елисеевой. Ох и кусачья цена на эти самые шали. Я, когда услышал, что какой-то платок стоит от 1 до 10 тысяч рублей, хотел развернуться и уйти, но остановила моя тульпомодистка Лариса. Бери, не думай. Продавец сейчас просит 2000, торгуйся до 1. Если что, потом за 5 продаж, с руками оторвут. Эти шали настоящим кашмирским еще фору дадут. У них рисунок двусторонний и более 60 оттенков. Пряжа тончайшая, можешь через кольцо шаль продеть. Это из чего же пряжу придут для такого полотна? Из пуха оренбургских коз, ни за что не поверишь. Из пуха сайгаков. Ну, тысяча не тысяча, а после получасового торга за 700 рублей я все же купил шаль. Продавец плакал, когда мне покупку отдавал и ассигнации пересчитывал. Папе вдобавок к щенку, я привез полсотни сигар в деревянном лакированном ящичке. Знаю, что мой предшественник покуривал, но сам я к табаку не пристрастился, а потому доверился советам братьев Исааковичей. Для курящего отца достойный подарок и сорт отличный, с видом знатока понюхал одну из сигар Павел Исаакович, я бы еще на одну из тех вещичек несколько рубчиков не пожалел, и кивнул на полку, где стояли в ряд гильотинки для обрезки кончиков у сигар. Купил, конечно же, не грызть же отцу кончики сигар зубами, чтобы покурить. Мамане досталось хоть и не по моим выкройкам шитое, но модное платье для прогулок. Я долго кривился, но опять же Лариса уговорила. Не смотри, что талия высокая и почти под грудь. Мода сейчас такая, пылко агитировала меня тульпа за покупку наряда, продолжение раннего ампира. Еще лет 10 такие платья можно будет встретить в столице, а в провинции так еще дольше. К тому же для беременной женщины очень удачный вариант, когда юбка отлифа начинается. Да и сочетание тканей и цветов удачное, верх оливковая тафта, низ бежевый муслин. Ну, хоть не громкого спасибо и скромного поцелуя в щеку от матери дождался и то хлеб. Обещанной сестренке подарок состоял из большой коробки с акварельными красками, пенала с дюжиной беличьих и рысьих кистей и 3 пачек белого картона. Ольга, забыв все приличия, завизжала от радости. На ее крики в гостиную примчался щенок и начал звонко лаять, на что сестра ему заявила: «Завтра же начну тебя рисовать». Песель, видимо, поняв, какая судьба ему уготована, умчался под стул к отцу. Залег там и начал зыркать по сторонам своими глазенками орехового цвета. Если сестре я прекрасно знал, что подарить, то выбор подарка для брата заставил меня изрядно поломать голову. Вроде уже не ребенок, чтобы играться в солдатики и скакать на деревянной лошадке, а с другой стороны, Лева не так уж далеко убежал от детства. Идею, как и в случае со щенком, подала Алена Вадимовна. Тульпа указала мне на часовую лавку, мимо которой я проходил. Золотые часы для юноши, пожалуй, перебор, но почему бы серебряные не посмотреть? Карманные часы от Берги короля часов и часовщика королей прямо из прилавка словно кричали: «Купи меня!» Серебряный корпус и цепочка выглядят солидно, но не вычурно. Стрелки из вороненой стали хорошо читаются на белом эмалированном циферблате. Продавец изначально предложил подобную же модель в золотом корпусе, но узнав, что покупка предназначена для 12-летнего пацана, искренне, как мне показалось, согласился с моим выбором. А ведь права оказалась галлюцинация, Лева был счастлив, словно стал обладателем минимум кремлевских курантов, все родные утвердительно покивали, одобряя мой выбор, а я был рад, что угодил брату. Не остался без подарка и поползень. Набрел я случайно на обувную лавку и увидел сапоги. Подумав, что на носу осень, а я прошку кроме как босиком не видел, решил его приобуть. Уже было хотел ткнуть в приглянувшуюся пару, но вовремя остановила Лариса. Бери на вырост. Если сейчас по ноге возьмешь, то за осень не сносит, зимой в летних портянках холодно, а на следующий год уже малы будут, парень ведь растет. Начнет по весне сапоги без портянок носить, ноги в кровь сотрет, а не снимет. Верное замечание сделала тульпа. Детская одежда и обувь они такие, либо на вырост покупай, либо на 3-4 месяца, а затем вещь по наследству младшему перейдет. В общем, оставил в лавке 5 рублей, и взял Прохору сапоги и 2 отреза ткани на портянки. Что интересно, пара лаптей стоит 3 копейки. Ну и Аглае, конечно, достался подарок, без чего русская крестьянка не обойдется. Правильно, без платка. Если он достаточно большой, а не размером с носовой платочек, его можно сотней способов завязать. Половину из них я ночью и увидел. Интересно, а куда еще можно повязать платок размером 1,5 на 1,5 метра? Поутру я разбудил брата и позвал на зарядку. К моему удивлению, Лева быстро поднялся, и обошлось без водных процедур в кровати. Сделав пару кругов вокруг усадьбы, мы добежали до реки и обтерлись прохладной водой. Ничего не поделаешь, в конце августа только в Черном море можно плавать, в Саратине больно-то поплещешься. После завтрака я подхватил оба ларца и вышел во двор. Я хоть и использую усиление, но вес все равно чувствовался. Такое ощущение, что в каждой руке по ведру полному воды, вроде и нести можно, а руки оттягивает. Сравнив ларцы с ведрами, понял, что можно использовать коромысло. Водонос из меня так себе, но приноровился. Бабы версту могут воду нести, не расплескав, неужто я два ящика не дотащу до рощицы. Не успел выйти за двор, как меня нагнал Прошка. «Давай помогу, барин». «Ну, попробуй», — отдал я ему коромысло, под которым мальца заметно перекосило. «Пыжится, отащит, упрямый. А ты чего босой?» — заметил я. «Тебе для чего сапоги были дарены? Родители припрятали?» «Да не холодно еще», — заявил поползень, а затем сознался: «Папка не велел пока сапоги обувать. Сказал, чтобы в церковь на новолетие в новом шел, а потом уж по своему разумению поступал». «Ну, не отнял, уже хорошо, а то сапоги в любом питейном заведении в залог охотно принимаются. А ведь что-то есть в логике прохоровского отца. На новолетие народ от мала до велика в церковь идет. Где еще родителям похвастаться, пусть не своими, так хотя бы достижениями своего ребенка? В церкви, конечно же». Дойдя до озерка Малениц, я кинул взгляд на земли Прасковьи Александровны на том берегу. «Прохор, а как у наших соседей дела? Хозяйка и ее семья в здравии, а что с ними станется? Все живы-здоровы. Правда, люди поговаривают, в прошлый четверг у них ураган всю липовую аллею повалил, но то брешут, наверное. В тот день на небе ни облачка не было и солнышко пекло, что горн в кузнице. Ну что ж, Прасковья Александровна, ты хотела артефакт, я тебе его сделал. Спросила б, как пользоваться перлом, я бы пару уроков дал. А самому мне интересоваться, управится ли она с артефактом, считается дурным тоном. Хорошо, что дело только деревьями обошлось. А если б дом снесла, да семью в нем похоронила? Гребаный этикет. Поиметь женщину во всех мыслимых и немыслимых позах – это нормально, а спросить ее, держала ли она хоть раз в жизни в руках боевой артефакт – это уже моветон. Прибыли, Прохор. Остановился я около большого пня, что был на краю небольшой полянки, примеченной мною ранее, и снял с плеча пацана коромысло. Освободившись от ноши, малец тут же устало уселся на пень. «Нет, братец», — помотал я головой, — «поищи-ка ты себе место в саженях 10 от меня. Сиди тихо и поглядывай по сторонам, чтобы никто не помешал. Если со мной что случится, то беги в дом и зови Никиту Тимофеевича. Потихоньку объяснишь ему, что произошло, но так, чтобы домашние не слышали. Усек?» «Конечно, усек», — судорожно сглотнул испуганный малец. «Барин, а ты колдовать будешь?» «Нет, пока только перл сделаю, а дальше видно будет». Поставив оба ларца на импровизированный стол, я открыл их и счастливо прищурился. «Вот она, моя фабрика артефактов. Даже заготовки на два первых образца имеются. На острове я деду более подробно, чем братьям, объяснил, что мы подняли с флейта. Передо мной сейчас один ларец, наполненный аурумом из ветви пространства. Того количества вещества, что на данный момент имеется, хватит на два мощных артефакта. Для этого нужно пересыпать половину аурума в другой ларец, и в нем он начнет сублимировать в эссенцию из той же ветви. Пока идет процесс сублимации, необходимо создать конструкт перла, а затем сжать приготовившуюся за это время эссенцию в прекрасную жемчужину. Другими словами, можно в малых и даже временных колодцах собрать много эссенцию в один ларец, где она выкристаллизуется в аурум, а затем в другом ларце создать артефакт, как я это делаю непосредственно у колодца. Ветвь пространства в записях прадеда отображена витиевато и очень скудно, а про схемы артефактов я вообще молчу. В 5 фолиантах среди 1000 страниц я нашел описание и схемы только двух перлов времени, и те изложены на латыни. Видимо, Абрам Петрович переписывал оригиналы, чтобы не исказить смысл текста, оставил его без перевода на немецкий. Я не жалуюсь, мне и двух артефактов времени пока за глаза хватит, тем более, что они противоположного действия, то есть первый старит объект, а другой омолаживает. Именно омолаживающим перлом я собираюсь отреставрировать картину, края которой намокли. Упредив вопрос, скажу сразу, я понятия не имею, откуда возьмется смытая с картины краска, или откуда появятся недостающие куски мрамора, если я вдруг надумаю восстановить безрукую статую Венеры Милосской. Просто за то недолгое время, что я здесь нахожусь, успел навидаться, и даже быть инициатором таких чудес, что уже ничему не удивляюсь. К слову сказать, оба перла я сформировал довольно-таки быстро. Возможно, практика сказывается, а может то, что схемы уже готовы и их остается только воплотить в пространстве и облачить в эссенцию. Вроде только приступил к формированию, а уже в руке две жемчужины молочного цвета диаметром в сантиметр каждая. Единственное отличие, внутри той, что молодит, имеется еле заметная фиолетовая точка. Что это за точка и что она означает, не знаю, в книге предка об этом ничего не сказано. Надо бы проверить, вдруг дефект, а я надумал шедевр спасать. «Прошка», — кликнул я затаившегося под осиной пацана, — «у тебя одежда старая есть, а старой какая считается?» Подошел малец к пню. «Штаны на мне отцовы, их маменька по мне весной ушила. Это ведь не старье, рубаха, но опять же мамка в прошлом месяце новую заплатку поставила на рукаве, а то я его опорвал, когда с дерева спрыгивал. Это же не старое, а больше у меня ничего нет. Снимай рубаху», — приказал я, — «если что, новую куплю, а до дома в моем жилете добежишь. Барин, может, я из дома что-нибудь ненужное принесу, меня же мамка заругает, случись что с рубахой», — законючил Прошка. «Снимай, снимай, сейчас мы ей новую жизнь дадим», — воодушевился я. И, правда, обновили. Так обновили, что Прошка свою рубаху не узнал сразу. Кстати, заплатка просто исчезла. Вот она была, и уже нет ее. А ведь она точно была. «Барин, штаны я тебе не дам обновлять», — ухватился Прошка за пояс. «Мамка ночь не спала, чтобы их после отца ушить. Если я в папкиных штанах домой вернусь, мамка меня похлеще отца отстегает. Бог с ними, со штанами. Меня картина в дедовой усадьбе ждет. Посмотрим, что получится. Если что, придется деду императору врать, что только одну картину достали с фрау Марии. Домой мы вернулись в конце августа, а там и 1 сентября незаметно подкралось. В этот день отмечают церковный праздник новолетие. На утреннюю службу мы всей семьей поехали в Тригорское, рядом с которым находится церковь святого Георгия Победоносца. Здесь я оказался впервые и осматривался с большим интересом. Церковь, утопающая в зелени вековых деревьев, поражала своей простотой и благородством. Входные двери были украшены резьбой, а внутри царила атмосфера тишины и умиротворения. Сквозь окна пробивался мягкий свет, играя на стенах, заставляя их казаться живыми. Я с интересом наблюдал, как прихожане, одетые в свои лучшие наряды, входили в храм с благоговением. Запах восковых свечей и ладан прибавляли этому месту особую святость. Служба началась, и я погрузился в атмосферу молитвы. Звуки хора проникали в душу, наполняя ее миром и спокойствием. В этот момент я ощутил, как отдаленный суетный мир остался за пределами этих стен. Я поневоле задумался о таких простых вещах, как семья, традиция и вера, которые связывают нас, словно невидимая нить. Церковь была старая, и служка у входа собирал деньги на предстоящий ремонт. Я не поскупился и пожертвовал 50 рублей ассигнациями, за что получил уважительный поклон от священнослужителя. После службы, где нам пришлось отстоять целых полтора часа, за которые вся моя одежда успела пропитаться запахом ладана, мы сели в экипаж и поехали к деду. Братьев Ганнибалов старик еще домой не отпустил, сказав, что сам закатит праздник в честь их пропущенных именин, вызванных хлопотами в Пскове, в связи с залогом их имения. Признаюсь, меня смутило, что именины, оказывается, принято справлять не по дате рождения, а в тот день, в который церковно празднуется память нашего святого. Не знал. У деда во дворе играл духовой оркестр. И играл хорошо. По крайней мере громко, уверенно и не фальшивя. Не успели мы зайти в дом, как почти что следом за нами на нанятом дедом экипаже прикатил игумен Иона, сопровождающий пару незнакомых мне священнослужителей, одним из которых оказался сам архиепископ Псковской кафедры митрополит Евгений, а за ними, на предоставленных дедом параконных линейках и остальная братья прикатила, в количестве аж 15 человек. Вновь загремел оркестр, торжественно встречая высокого гостя. Дед как-то раз упомянул, что он был одно время предводителем псковского дворянства и довольно тесно дружил с митрополитом, главным церковником всей Псковской губернии. Вот и наглядное свидетельство тому. Недооценил я связи деда, раз сам архиепископ не чурается по его приглашению прибыть к отставному генерал-майору Петру Абрамовичу Ганнибалу в его сельцо Петровское для молебствия и освящения имения, рабов и плодов земных. Приотстав от митрополита, отец Иона подошел к нашему семейству, чтобы поздороваться, и слегка поведя носом, безошибочно уловил запах ладана, одобрительно кивнув головой. «Надо же, какой наблюдательный человек, у такого точно не забалуешь. Лучше любого чекиста все разузнает, к тому же у него вся местная паства в добровольных агентах числится. Вижу, вняли вы моим молитвам, Александр Сергеевич, отчего-то обратил игумен на меня особое внимание, выбрав ту минутку, когда оркестр смолк и можно было спокойно говорить, не пытаясь его перекричать. С радостью церковь посетил, святой отец, и денег не скупясь на ее ремонт пожертвовал, спокойно ответил я священнику, не поленившись на почтительный наклон головы. Времена такие, что с представителями церкви стоит жить дружно. Атеизм нынче приравнивается к государственной измене, что и стало в моем мире поводом для увольнения Пушкина с должности коллежского секретаря и высылки его в Псковскую губернию. Излишне тогда молодой Пушкин двумя вещами увлекся: учениями атеиста-англичанина Гудчинсона и шашнями в женой графа Воронцова. Воронцову в Пушкине было противно все: его вид, поведение, эпиграммы, рост его популярности, которую уже начинали считать славой. Вот и не поленился ревнивый муж настучать в Петербург про вольнодумство поэта, у которого и без того была изрядно подмочена репутация. В итоге последовала ссылка в Михайловское. «Мне таких фокусов не надо. Лучше мы с отцом Ионой будем жить в дружбе и согласии. Жаль, про визит митрополита я поздно узнал и с дедом переговорить заранее не успел, но надеюсь, он найдет повод, чтобы представить меня высокопоставленному священнослужителю. Глядишь, и отец Иона свою прыть в отношении меня после такого знакомства поубавит. Отчего я так с игуменом распинаюсь? Так все очень просто. В истории моего мира именно игумену Ионе было поручено наблюдать за ссыльным поэтом и периодически докладывать в Петербург о его поведении. Тем временем гости продолжали собираться. Пиршество дед устроил с размахом, и во двор усадьбы постоянно прибывали самые разнообразные экипажи, от дрожек до карет, на которых съезжались на праздник соседи, помещики. Обычно прибывали целыми семействами, разве что малых детей оставляя дома. Моим гидом взялась быть Анна Вульф, моя ровесница и старшая дочь хозяйки Тригорского. Философовых, Чихачевых, Креницыных, Рокотовых, Лопухиных, Хитровых, Гауеров, Княжниных, Бороздиных, Елагиных, Половцовых, с какими только семействами наших соседей, помещиков она меня не познакомила, между делом добавляя к ним свои собственные характеристики, зачастую очень добрые и раскрывающие людей в особом свете. На самом деле, час, проведенный до объявления общего застолья, вовсе не выглядел скучным, и голодать гостей не заставляли. Но начало Аннушка нашу череду знакомств с ближайших к ним Шушеринами, и, конечно же, Шелгуновыми, имение которых, Дереглазово, находилось всего в двух верстах от Тригорского, на другом берегу реки Сарати. В первом зале вдоль стен были выставлены столы с закуской, как по мне, так даже излишне плотный, в паре мест были оборудованы внушительные столики с довольно крепкими аперитивами, которые здесь приняты для поднятия аппетита, а по залу сновали слуги с подносами, предлагая гостям легкое вино или шампанское. Ожидание вышло несколько затянутым, но на это никто не обращал внимания. Все прекрасно понимали, что гости будут съезжаться лишь после окончания церковной службы, которую каждый посетит в своем имении или близ него, а транспорт здесь не слишком скоростной. «Бог нас хранил», — с улыбкой поведала мне Аннушка, — «я только что узнала, что Змеев не сможет приехать. Воистину ужасный человек, любит по поводу и без повода к себе гостей созывать, а под самым домом тут же начинают стрелять из пушек, да так, что зачастую многие стекла из окон вылетают. Кормит у него отвратительно, а все его вина водкой отдают. Дворяне продолжали пребывать, мы с Анной к ним подходили знакомиться, и зачастую на меня смотрели, как на белую ворону. Особенно юнец один выпялился, не скрывая своего недовольства. Это он в царскосельском лицее экзамен перед величайшим поэтом Державиным держал, через губу вымолвил юноша, судя по виду, на пару лет меня младше. Вроде и негромко сказал, но явно так, чтобы его все вокруг услышали, и я, в том числе. Юноше бледному, со взором горящим, я никак не стал отвечать, проигнорировав его потуги, и это парня завело еще больше. «Кто это у нас такой бледный и горячий?» Улыбаясь, спросил я у Аннушки, взяв ее под локоток и уводя в сторону от новых гостей, которые прибыли в солидном составе. Старикам Креницыным принадлежит много имений, но живут они в селе Цивлановаржевского уезда. Оно находится в большой глуши, за озером Дубец. Добросовестно начала просвещать меня Аннушка в местное ху-из-ху. Зимы Креницыны проводят в Петербурге, и как только у них рождается ребенок, его моментально отправляют в деревню на попечение тетки, девицы Философовой, сестры госпожи Креницыной. Эта девушка заменяет своим многочисленным племянникам родную мать. Сейчас у нее на попечении из 9 детей остались 5, остальных уже в учебные заведения определили. А тот юноша, что волком на вас смотрел, это местный поэт, а именно Александр Николаевич, один из многочисленных детей Николая Саввича. К слову сказать, семья Креницыных глубоко презирает его поэтическую деятельность. Тем временем, уже сформировавшееся общество из приехавших помещиков изрядно рассортировалось и даже неплохо устаканилось. У всех нашлись друзья, собеседники или собутыльники, согласно возрасту и интересам. Старшее поколение с удовольствием приступило к смакованию изысканных закусок и дегустации алкоголя. Не мудрено, что неприкаянных юношей и девушек, примерно моего возраста, вскоре набралось порядка 20, и они затеяли свои игрища. Девушек, кстати, было заметно больше. Неудивительно. Парни моего возраста сейчас почти все либо на службе, которую без веских причин не оставишь, или в учебных заведениях. На роль альфа, самцов в группе молодежи попытались вылезти сразу 2 юношей, уже знакомый мне Креницын, что ему вряд ли светило за молодостью лет и субтильностью, и здоровенный Елагин. Этого богатыря природа статью не обделила, отыгравшись на другом, кроме заячьей губы, его физиономия ничем больше не была отмечена. Даже самый легкий оттиск печати интеллекта не обезобразил его чело. От полного дебила здоровяка отличало лишь то, что он слюни не пускал, и к месту, и не к месту, частенько повторял: «Пардон, не с моим, а Франчисе», хотя кроме этих слов он ни разу более французским нигде не блеснул. «Извините мой французский». Пока я мило шутил с барышнями, 4 из которых показались мне вполне пригодными для более близкого знакомства, а так, как они и смеялись громче остальных, то у меня определенно были шансы. Креницын что-то выговаривал в углу насупившемуся Елагину, горячо жестикулируя и частя с выпивкой, причем не столько для себя, сколько для собеседника. «Серега, и как он тебе?» — предложил я наконец-то высказаться своему тульпе, который уже добрых 5 минут анализировал все движения этого великовозрастного крупного детины. Я про то, чтобы против него на кулаках выйти. Чем больше шкаф, тем громче падает. А тут эта истина, как прям под него написано. Он же явно приторможенный. Но если попадет, да не собираюсь я с ним долго играть. Как только увижу первый же верный шанс, так и срублю. «И то верно», — кивнул мой спенозовец, и начал показательно разминаться, поглядывая на меня и предлагая присоединяться. «Погоди, нас еще никто никуда не вызвал. А хотя, нет, идет уже, чудо гороховое. Да, экзамен по российской поэзии сдавали при Державине, и его сдавали все, но вот ведь нашло что-то на доморощенного Пита, что его зацепило и вынудило ссору искать». Глава 16. «Как я вижу, господин Креницын свои делишки предпочитает чужими руками обделывать», — встретил я здоровяка ухмылкой. «Нутис, излагайте, с чем он вас ко мне отправил?» «Так это, на дуэль бы вас надо вызвать», — неловко развел руками Елагин, оглядываясь назад, в поисках моральной поддержки, но ее не было. Креницын предпочел задержаться поодаль, и даже краем глаза вроде как не следил за своей торпедой, отправленной в мой адрес. «Угу, дуэль, значит», — потер я руки в предвкушении, — «но на рапирах вам ничего не светит, так как я двурукий, и вы минуты против меня не продержитесь. На пистолетах, так опять же я стреляю изрядно. Пару раз пари в лице и выигрывал, разбивая по 5 чайных блюдец подряд с 25 шагов. Может, магия?» — вопросительно глянул я на Елагина. Тот, видимо, что-то все-таки соображал, так как, слушая перечисление вариантов, понемногу превращался в истинного истукана, но на мое предложение о магической дуэли отрицательно замотал головой с такой силой, словно от этого зависела его жизнь. «Зря он так, званый ужин у деда я портить не собираюсь. Так, повалял бы его по земле, да на дерево какое бы закинул, и хватит с него. Тогда, может, по-простому, на кулаках сойдемся?» — предложил я этому переростку, изрядно превосходящему меня как по габаритам, так и по весу. Мало того, что меня на голову выше, так и в плечах заметно шире. Сильно заметно, как бы раза не полтора. Я бы хотел, но невместно на кулаках. Слишком уж по-мужицки, проявил здоровяк присутствие разума и вбитые в него нормы приличия. А мы по-гречески сойдемся, как герои Олимпийских игр. Руки ремнями обмотаем, разденемся по пояс и по олимпийским правилам сразимся. Я даже на климакс согласен. Применил я довольно необычный термин, заставив слушающих нас девиц прыснуть в кулачок, а пожилых дам смущенно покраснеть. А не просветите ли нас, Александр Сергеевич, что в кулачных боях олимпиад называли климаксом? Очень кстати поинтересовался Павел Исаакович. Так там все просто. Когда бой затягивался, в нашем случае, мы можем взять за расчетное время 5 минут, то судьи кидали жребий. После этого один боец должен был принять от другого удар по животу, и если он его выдержал, то мог ударить уже его в свою очередь, и так до победы, пока кто-то из соперников не упадет. Я согласен, тут же прогудел Елагин, видимо уже наивно представляя себе именно такое окончание боя, и в мечтах отправляя меня своим молодецким ударом в полет, сразу на несколько метров. «Командир, разреши мне поединок провести», не вытерпел Серега, прыгая вокруг меня и изображая бой боксера с тенью. «Так-то, не вопрос, на утренних разминках и тренировках, когда мое сознание еще мечтает хотя бы о нескольких минутах сна и чашечке кофе, Серега частенько меня замещает, удивляя посторонних зрителей той прытью и старанием, с которыми молодой барин приступает к своим утренним занятиям. Понятное дело, что текущими успехами в физической подготовке нынешнего Пушкина я, в большей степени, обязан перлу на усиление тела, но и вклад Сереги трудно не заметить. Мало обладать, нужно учиться владеть. Вот что он приговаривал, гоняя мое тело каждое утро по аллеям парка и турникам, и учил. Хрен его знает, по каким методикам, но выходило очень эффективно. Пусть мой Пушкин ростом невелик, и весом обделен, но каждая его мышца и мускул, это натянутые стальные канаты, которые не вдруг пальцами продавишь, в ответ на что они могут сработать с такой скоростью, что у обычного человека не хватит реакции, чтобы успеть уклониться от результата их деятельности. Александр Сергеевич, разреши мне, я его за минуту, максимум за полторы минуты уделаю, взмолился Тульпа, продолжая скакать около меня и молотя руками в воздух. Что характерно, кроме него, никто из моих тульп к управлению телом не рвется. Полагаю, что Виктор Иванович такое считает недопустимым, исходя из его воспитания и врожденной интеллигентности. А дамы, вот кто бы знал, что у них на уме, а спрашивать, так себе дороже может выйти. По крайней мере, та же Лариса весьма отчетливо фыркнула, когда я ей предложил заменить себя при раскрое тканей, и отказалась. Интересные детали вырисовываются. Раньше я на них внимания не обращал, так как переваривал ежедневно гигабайты информации, а сейчас, в этом новом мире, я иногда задыхаюсь в информационном вакууме, поневоле думая о чем угодно, лишь бы голову занять. Почему бы и нет? Передал я Сереге управление телом, и тот начал увлеченно объяснять, что есть такой кулачный бой по олимпийским правилам Древней Греции. И все бы ничего, можно и голым торсом посветить перед барышнями, но вот скакать по травяному газону в лаковых штиблетах, увольте. Пришлось мне обратно брать власть над телом в свои руки, и идти к деду с просьбой о помощи в получении нормальной обуви. Пусть не вдруг, но обычные солдатские башмаки, новые, но изрядно высохшие, где-то в запасниках у деда нашлись. Так себе обувка, но всяко лучше штиблет, у которых даже кожаная подошва, и та лаком покрыта. Чистые лыжи из штиблет получаются, но никак не обувь для кулачного боя на травяном газоне. Дуэлянты готовы? Секунданты, подойдите ко мне, начал командовать Лошаков, выбранный в судьи поединка, стороны примирения не желают, правила кулачного боя вами до участников доведены и им понятны, по очереди спросил он каждого, после чего отправил секундантов проверять обмотку кулаков у соперника. Не знаю, чем мне особо ремни помогут, но может фаланги пальцев защитят и от растяжений спасут, зато способ обмотки меня удивил уже с самого начала. Оказывается, конечную петлю на кожаном ремне надевали на большой палец, и лишь затем обматывали ремнем саму руку. Кому довелось в жизни боксировать, поймет, о чем я говорю и в какую даль уходит традиции кулачного боя. Всем остальным объясню просто, боксерам руки бинтуют в моем мире почти так же, как это и было принято полтора десятка веков назад. Лошаков еще раз проговорил правила поединка, теперь уже для нас двоих, его непосредственных участников, и когда нас развели в стороны, отдал команду: «Бой!» Словно Давид с Голиафом встретились, успел я услышать экзальтированное высказывание одной из дам. Елагин тут же двинулся вперед, и еще не дойдя до меня пары шагов, уже начал отводить руку за спину, для богатырского размаха. Наивный псковский уволень. Пока он так размахивается, думая, что вот сейчас он как врежет, даже я сумею пару шагов сделать, а уж Серегой подавно. А нет, мой тульпа даже дергаться не стал, он попросту поднырнул под удар, угадав с нырком под руку в самый последний миг, а затем, словно походя, пару раз ударил сам, целя в солнечное сплетение и печень. Вроде и не сильно бил, а верзилу Елагина согнуло. С некоторой линцой и оттяжкой, Серега добавил ему в нос и в ухо, и тут же отошел назад, глядя, как неповоротливый Елагин падает на задницу, еще не понимая, что поединок уже закончен. Выглядел чудо-богатырь не очень. Он сам размазал по всему лицу и верхней части тела кровавую юшку, щедро плеснувшую из разбитого носа, и пытался решить сразу две задачи: вдохнуть хоть чуть-чуть воздуха, и что-то сделать с глазами, которые у него свелись в точку, создавая впечатление, что он отчаянно желает рассмотреть что-то у себя на переносице. Сосчитав от чего-то до 10, Лошаков махнул рукой, разрешая подойти лекарю к поверженному Верзиле. «Победил Александр Сергеевич Пушкин», — торжественно объявил он во всеуслышание. Гости радостно начали аплодировать, а я успел заметить спину Креницына, который, по всей видимости, спешил нас покинуть. «Смешной он человек», — спросил бы меня, считаю ли я себя поэтом, и я бы честно ему ответил: «Нет, не считаю». Ошибся старик Державин, хоть он и считается сейчас лучшим поэтом России. Родиной кальвадоса считается Нормандия. В моем времени производство этого напитка было делом скорее семейным, чем промышленным. На многочисленных шато винокуры десятилетиями искали именно свой вкус, а затем потомкам вместе с винокурнями передавали рецепты и секреты изготовления напитка. Казалось бы, что может быть проще: выдави сок, сделай сидр, да перегони его в спирт. Но, нет, все дело в нюансах. Расхождения в рецептах начинаются с исходного продукта и заканчиваются в лабораториях купажа. Кто-то для сидра использует только яблоки с ближайших садов и смеется над теми, кто добавляет в него груши. В одних винокурнях яблоки после дробления ферментируют, а где-то давит сразу. Кто-то сбраживает сок без дрожжей и не желает общаться с теми, кто это делает не так. Некоторые перегоняют сидр сразу, как только он отстоялся после брожения, а другие делают это строго только через год, и не раньше. В каких-то семьях разлив напитка по бутылкам начинают спустя 2 года выдержки в бочке, а соседи считают, что ранее 3 лет этого делать ни в коем случае нельзя. Одним словом, нет единого стандарта и рецепта кальвадоса. Кто-то будет настаивать, что настоящим кальвадосом следует считать только тот, которые бла-бла-бла, мне пофиг, я не гордый и назову свой напиток, например, псковский Ганнибал, ну, или еще как-нибудь, если дед против использования своей фамилии будет. Пушкинка, чем не название, и попробуй докопайся. В общем, я решил пойти своим путем и сделать незаслуженно обойденный вниманием напиток как можно быстрее и проще. Проще — вопрос спорный, а быстрее — это день-два, максимум 3. Началось все с Прохора, который приволок облезлого старого кота. «Барин, а можешь кота обновить, как ты это сделал с моей рубахой, а то он мышей перестал ловить, сдохнет, наверное, скоро». У меня и до этого вертелась мысль, что надо бы попробовать использовать артефакт времени в качестве инструмента для омолаживания, но как-то руки все время не доходили, а тут подопытный экземпляр нарисовался. Мы отошли в сад, Прохор положил кота под яблоней, а я активировал перл, которым реставрировал картину. Иначе говоря, я попытался откатить во времени организм кота. Тушка никак на мои потуги не отреагировала. Даже покусанное когда-то ухо не восстановилось. Подумав, я решил испытать другой артефакт времени и состарить какой-нибудь организм. Так как кота старить дальше было некуда, а Прохора жалко, я заслал пацана в бабкин курятник за цыпленком. Ну, круто же, птенец только вылупился и на тебе сразу вырос во взрослую курицу. Не артефакт, а мечта животновода. Пока поползень добывал образец для следующих опытов, я поэкспериментировал с яблоней. Что интересно, дерево не старело и не молодело, то есть оно не стало саженцем, как, впрочем, и не превратилось в засушенную корягу. Но что интересно, одно сорванное яблоко я смог превратить в бело-розовый цветок, а другое в сморщенный сухофрукт. На притащенного прошкой цыпленка артефакт старения не подействовал. Ну не хотел птенец превращаться в курицу. Посмотрев на подопытных животных, я заметил, что и от кота, и от птицы истекают еле заметные нити их личной сущности, которую я хорошо вижу в людях, но ни разу не замечал у животных. Как-то не приходило мне в голову мысль искать личную сущность у братьев наших меньших. Возможно, в этом и есть отгадка. Артефакты времени не могут воздействовать на организм, потому что в них есть личная сущность. А как тогда объяснить поведение яблони? В ней точно нет проблесков сущности, но почему тогда само дерево не реагирует на перлы, а вот его плоды, запросто? Думаю, что существует еще какой-то ограничитель. А может, у меня артефакты с предохранителями, я же их не сам придумал, а всего лишь скопировал из фолиантов прадеда. С другой стороны, слишком бы просто стало жить, если б не успела баба утром родить. На младенца воздействовали мощью артефакта, и вот к вечеру перед родительницей уже взрослый человек. То же самое и с растениями, и со скотом. Так никакой суши не хватит, если б люди, животные и растения росли бы, как на дрожжах. Прохор, верни цыпленка на место и тащи 4 пустых недырявых ведра. На коромысло их повесь, чтобы не сломать. Ну, и кружку пустую заодно захвати, оживился я, вспомнив про дрожжи и насмотревшись на яблоки. Дальше колдовать будешь, барин, обрадовался пацан, предвкушая бесплатное представление. Химичить буду. Далось тебе это колдовство, попытался я осадить парня, хотя для Прошки что химия, что колдовство, одного поля ягоды. Вернулся мой казачок обратно в сопровождении Никиты. Видимо, интересно дядьке стало, с какой стати пацан носится то с птицей, то с ведрами. В принципе, я не против присутствия слуги. Лишние руки не помешают. Да и оценить результаты моих опытов будет кому. А у моего дядьки глаз приметливый. Не раз в этом убеждался. Чего надумал, барин? Ожидаемо спросил дядька, поскольку от поползня добиться вразумительного ответа он не смог. Да и как бы это у него получилось, если, засылая парня на двор, я еще сам слабо представлял, что и как собираюсь сделать. Сначала снимаем спелые яблоки с деревьев и сваливаем их здесь на траву, указал я место под яблоней, рядом с которой пытался омолодить кота. В целом мои предварительные расчеты оказались верны. Из 4 ведер яблок получилось больше ведра сока. Нужно было видеть глаза Прохора и Никиты, когда я воздухом выдавливал из каждого яблока сок в ведро, а жмых складывал аккуратной горкой рядом. Надо учитывать, что объем ведра в Российской империи немногим больше 12 литров. Разделив пополам полученную жидкость, я сначала в одном, а затем и в другом ведре с помощью артефакта ускорил время для сока. Я, конечно, предполагал, что будет много пены, но не думал, что настолько. Хорошо еще, что не в полном ведре решил сок сбраживать, а поделил его пополам, на 2 ведра. Пока сок активно бродил, я не боялся, что брага превратится в уксус, но настал момент, когда сидру предстояло добродить, и тут воздух уже был недопустим. В моем случае магия является всего лишь катализатором, но законы физики и химии никто не отменял. Пришлось нам перемещаться во двор, а чтобы Никите легче было нести 2 ведра с яблочным жмыхом, я налил ему кружку сидра. Я, конечно, сначала сам хлебнул, а потом дядьке отдал, но как его взбодрило, нужно было видеть. Барин, да разве ж так можно, чтобы за каких-то пару часов столь добрый напиток получить? Цокал языком заметно зарумянившийся дядька. Он еще не совсем готов, возразил я, подожди немного, сейчас мы его до кондиции доведем. Увидев нашу процессию, бабка всполошилась. Где это видано, чтобы барин коромысло с ведрами нес, а рядом пацаненок идет и яблоко грызет? А что еще Прохору оставалось делать? Жмых Никита тащил, а ведра с сидором я поползню не доверил, хоть он и вызвался их донести. Не то, чтобы я боялся, что пацан расплещет сидр или споткнется с ношей, я всего лишь не хотел, чтобы лишний раз осадок в напитке не поднимался. Кончилось дело тем, что яблочный жмых уволокли на скотный двор, а нам выделили для экспериментов 2-ведерный бочонок. Прошку я отправил искать трубку для гидрозатвора, и ведь нашел, стервец. Не знаю, где он ее стащил, но пацан все-таки принес мне медную трубку подходящего диаметра, а чтобы не портить пробку бочки, мы обмазали газоотвод хлебным мякишем, который я сразу же сделал твердым, как камень. После всех необходимых процедур, таких как снятие с осадка и обязательной дегустации, в остатке у меня было оказалось всего ведро отличнейшего сидра. Даже отец выпил кружку и оценил напиток. Вкус, словно свежее яблочко съел, и в голове приятно зашумело. «Посмотрим, что ты скажешь, когда мой кальвадос попробуешь». Тут же встал следующий вопрос. «Как сидр перегнать? У Марии Алексеевны самогонного аппарата нет, да и зачем бы он ей был нужен, если по первому свистку ее родственник хлебного вина, а то и водки сколько угодно пришлет. К деду с одним ведром сидра на перегонку не попрешься», засмеет. «Сколько там того спирта выйдет с 12 литров примерно 7-градусного сидра? А если еще головы и хвосты отбросить на второй перегонке, литр останется. Пришлось делать еще сидр, чтобы ехать в Петровское с полным двухведерным бочонком. Ну, давай попробуем, что ты там курить собрался», ухмыльнулся Петр Абрамович, подмигнул своему куму, старости Калашникову, выпил бокал напитка и замолчал. Про кальвадос у нас с дедом уже был разговор. Он знал, что никакого сидра в Михайловском до недавних пор не было и в помине, и, думаю, догадался, что дело здесь нечисто. Поэтому Петр Абрамович, молча, сидел и ждал, что скажет его кум. Не ожидал, что у Марии Алексеевны с прошлого года такой великолепный сидр остался, выдал Калашников после того, как распробовал напиток. «Яблоки из этого, как вы выразились, прошлогоднего сидра, еще утром на яблоне висели», — шокировал я старосту и рассмешил деда. «Видал, кум?» Отсмеявшись, посмотрел Петр Абрамович на опешившего Калашникова. «А я ведь говорил тебе, что Александр Сергеевич кого угодно проведет. Вот и ты попался. Да и я, честно говоря, не ожидал такой прыти от внука. Сколько у тебя, Сашенька, сидра?» «Это все», — кивнул старик на бочонок. «Так я же только на пробу приготовил», — попытался оправдаться я. «Ну, на пробу, значит на пробу», — ухмыльнулся дед и посмотрел на моего дядьку, сидевшего в сторонке. «Ну что, Никита Федорович, бери бочку, да пошли в мою лабораторию». Оказывается, даже в этом времени обустройство винокурен строго регламентировано. Например, само помещение винокурни должно быть каменным и в нем не допускается нахождение посторонних агрегатов и предметов, вплоть до заторных чанов. Другими словами, печь, котел и куб в одном помещении, сбор товарной жидкости в другом, приготовление браги и вовсе в третьем. Вот и дедовой лаборатории оказался небольшой кирпичный пристрой к винокурне. Столы, стеллажи и прочие шкафы со склянками, бутылями и банками меня мало интересовали. Мне любопытно было, что за аппарат у старика в его каморке. Могу только сказать, что я увидел примерно то, что и ожидал: печь, котел, ведер на 5 и медный аламбик над ним. «Как курить будем, Александр Сергеевич?» — поинтересовался у меня седой мужчина в кожаном фартуке, после того, как из бочонка вылили сидр в котел. Насколько я понял, мужика откомандировали к Петру Абрамовичу с основного производства. Зная суровый нрав барина, в помощь не послали бы кого попало, а значит, можно полностью рассчитывать на опыт помощника. «Первый раз досуха, а во второй отсечем головы и хвосты», — объяснил я мужику свои хотелки. «Не переживайте, я знаю, что тела много не получится. Даст Бог, если 2 штофа выйдет». «Хм, только что хотел сказать, что даже 4 не выйдет», — согласился мужчина. «Александр Сергеевич, вы раньше винокурением не занимались?» «Я, скорее, теоретик», — улыбнулся я ему в ответ. «Позовите, когда с первой выгонкой закончите, а вторую сделаем вместе». Как я и ожидал, получили мы чуть более 2 литров кальвадоса, то есть те самые 2 штофа, каждый из которых равен 1/10 части ведра, а точнее 1,2 литра. Мерить его на спиртуозность не стали, к тому же пока еще больно сложна система определения содержания спирта в этом мире. Я на вкус примерно понял, что напиток вышел крепче 60 градусов, и мне этого достаточно. Раз горит, значит, уже хорошо получился. «Саша, а сколько у Марии Алексеевны яблок в саду на данный момент?» — пытал меня дед, когда мы с ним дегустировали недавно выгнанный напиток. «Я к тому, сколько сейчас сидра ты сможешь приготовить из бабкиных яблок?» «Боюсь, у нас в Михайловском годной тары не хватит, чтобы столько забодяжить», — вздохнул я. «Если считать по минимуму, с одной яблони выходит 4 ведра сидра, то есть десяток яблонь, это уже мерная бочка сидра, а в саду около 500 деревьев. Отбросив еще не созревшие и уже упавшие яблоки, получим плюс-минус 25 бочек. Это я говорю про минимум и про готовый сидр, а чтобы выбродить его, нужно тары в 2 раза больше, иначе с пеной много выплеснется». «Да что я тебе рассказываю, ты это лучше меня знаешь. У меня примерно столько же яблонь», — задумался старик. «Первый заторный бак уже моют, а к утру и второй освободится. Сам же видел, что вино курит. Видел, что у тебя цех работает и мужики без дела не сидят. А что они делают, я толком не знаю. Пожал я плечами, а к чему ты речь ведешь? К тому, что в каждом баке 4 бочки. Ты сможешь их соком наполнить, если тебе яблоки будут непрерывно подвозить. Не пробовал, признался, с чьего сада начнем. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, что дед решил и свои яблоки в кальвадос перегнать и бабушкины. А я и не против, лишь бы не уснуть, пока буду яблоки давить. Хотя, я уже примерно знаю, как ускорить процесс. Глава 17. Однако интересная беседа у меня недавно состоялась. А дело было так. Александр, подойди-ка к нам. Его высокопреосвященство с тобой познакомиться желает, окликнул меня дед, когда я уже переоделся после дуэли и вернулся к гостям в зал. Ваше высокопреосвященство, замер я у стола, ожидая от священника разрешения. Присаживайтесь, Александр Сергеевич. Вполне дружелюбно и очень по-простому предложил мне высокий сановник от церкви, заработав в моем отношении к нему сразу сотню очков к репутации. Слава Богу, нет никаких сын мой и прочих глупостей. Возможно, этим простым отношением способствовал довольно закрытый формат, так как стол деда и митрополита, с сопровождающим его лицом, был огорожен шторами, и священнику не было нужды играть на публику. Расскажите мне, что за дуэль у вас случилась, из которой вы так блистательно вышли победителем. Ваше высокопреосвященство, то была не дуэль, а скорее всего антидуэль. Существующие правила поведения дворян я считаю неверными, более того, недопустимыми. Они противоречат не только тем заповедям, о которых мы все знаем, но и интересам государства. Вот даже как, прищурившись, отложил Евгений вилку, уже нацеленную было на сочный пласт копченой осетрины. А не изволите ли вы объясниться более подробно? Так что же тут непонятного? Сейчас стало модно стреляться. Дуэли на шпагах и рапирах уже отошли в прошлое. Но русские стреляются с 10 шагов, а не с 30, как это чаще всего принято в Европе. Ты перед дуэлью с этим, как его, пощелкал дед пальцами. Елагиным, подсказал я ему. Во, с Елагиным, ты говорил, что какие-то пари выиграл, попадая по чайным блюдцам. Дважды было. 5 из 5 блюдец в дребезги, и это с 25 шагов, кивнул я в ответ, оттого я и выбрал для дуэли греческую забаву, с Олимпийских игр взятую. От нее и вреда меньше, и у церкви возражений не будет, и государь наш в служивых дворянах от такой моды убытка не испытает. Причем здесь мода? Живо вскинулся митрополит. Глаза у него интересные, этакие холодные льдинки, слишком живые для его возраста. У нас и Петр Первый, и Екатерина II пытались дуэли наказаниями остановить, но не получилось. Не так ли? Они только больше и больше в ход пошли. Молодежь откровенно франдерствует, и никакие запреты не помогают. Значит, дуэли нужно разрешить, но перед этим сменив моду на их формат. Мне показалось, что олимпийские соревнования по греческому кулачному бою – выход более, чем достойный. Глядишь, наши офицеры пить меньше станут, когда спортом займутся. Откуда вам-то это знать? Вроде, как недоверчиво покачал Евгений головой. Знаю я эту методику допросов. Таким вот способом, высказывая недоверие и в то же время, оставаясь открытым для беседы, зачастую можно больше выведать, чем обычным запугиванием. Я каждое утро по 3 версты пробегаю, а потом занимаюсь гимнастикой, которой нас в Царскосельском лицее обучали. Если с вечера со спиртным перебрать, то такие тренировки вовсе не в радость выходит, пожал я в ответ плечами, говоря об очевидном. Есть и еще один немаловажный плюс. Раздевшись для схватки по пояс, можно перед дамами хорошо развитым телом блеснуть. Вот вы сейчас лишь улыбаетесь, а зря. Для молодых людей, если этот стимул им правильно преподнести и разъяснить, он окажется архиважным при выборе ими вида дуэли. Атлетически сложенный мужчина производит на дам очень сильное впечатление. Звучит дико, и признаюсь, непривычно, вмешался дед в нашу беседу, но какое-то рациональное и правильное зерно в твоих рассуждениях, Александр, точно есть. Опять же, греческая культура и соревновательный дух, очень интересно и ново. Не готов сказать, что это вот так запросто может сработать, но даже если треть дуэлей будет назначена на кулаках, а не на пистолетах, то это уже большой шаг вперед. Если в масштабах империи взять, то у нас дуэли каждый день происходит. Могу в качестве примера привести графа Толстого Федора Ивановича. От верных людей слышал, что только он 11 человек убил во время своих многочисленных дуэлей. Слышал я про этого полковника. Завзятый картежник и редкостный дуэлянт, согласился митрополит, думая о чем-то своем. Помолчали. Митрополит все-таки попробовал осетрину, признав ее превосходной, и лишь затем продолжил беседу. Александр Сергеевич, Петр Абрамович мне по секрету про изготовленный вами перл рассказал, которым вы ему здоровье сильно поправили. Не волнуйтесь, в сплетниках я не числюсь, а с вашим дедом нас связывает настолько давняя дружба, что я ни за что не стану ее рушить досужей болтовней. И вопрос мой вовсе не в том, что мне хочется пожить подольше. То, что Богом мне отпущено, готов принять со смирением. Начинаний жалко. Сейчас они большей частью на данных мне лично обещаниях выполняются. За счет тех же купцов Пскова и острова одних только церковно-приходских школ 5 штук скоро будет построено. Неужели наше министерство образования не справляется? Недоуменно поинтересовался Петр Абрамович. Школы у нас разные. Тяжело вздохнул Евгений. Государство школы по европейскому образцу норовит устраивать, а народ и духовенство наше, русское образование поддерживает. Да и у государства чересчур много кабинетных реформ, чуждых жизни и потому бессильных и мертворожденных. Ох, ничего себе, какие страсти вокруг простейшего вопроса творятся.